Павла Репинская. Иран. Экономика под санкциями. С предисловием Якова Миркина. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Предисловие. Иран – закрытое общество. Проникнуть в него ни по книгам, ни на ощупь, а так, чтобы знать его до мелочи – большая редкость. Для нас это очень важно. По схожим лекалам может быть устроена и наша жизнь в недалеком будущем. Все это есть в аудиокниге. Автор – внутри Ирана. Внутри его семей, домов, внутри общества, внутри иранского бизнеса, чувствуя страну на кончиках пальцев. Это огромная редкость, когда думающий человек с российской культурой вдруг погружается в восточный мир, в мир Персии, Ирана. А потом берет нас за руку и ведет, не обходя в своей аудиокниге самые мелкие подробности бытия. Аудиокнига редкостная, занимательная и на самый разный вкус. Когда обзоры страны в целом, так, чтобы мы ее поняли, соединены с чудесными описаниями того, как устроен иранский дом, как живут в иранской семье, что такое иранский быт, иранская улица, как люди общаются и строят свою частную жизнь. Действительно, не оторваться. Слушаешь, и хочется быть. Быть везде. Связь времен, связь миров. Когда тянет быть в них разных. Попробовать все, что в них есть. Жажда приключений. Восточные приключения. Невозможно оторваться. Бродить. Узнавать, понимать, предугадывать, что будет с миром и с каждым из нас. Почему так важно? Мы учимся жить, как Иран. У обществ, находящихся под давлением всеобъемлющих санкций, должно быть много общего. Иран так существует десятки лет. Ему то приподнимают железный занавес, то вновь с размаха бросают его вниз. Дело не в том, кто прав, кто виноват и кто с кем борется. Аудиокнига не об этом. Она о том, как выживает крупнейшая страна в 80 с лишним миллионов человек, когда разорваны ее связи с западным миром, а с мирами другими можно общаться только с осторожностью, или даже украдкой. Что такое иранская модель? Нам ведь жить по ней, может быть, десятилетия. Она вынужденная. Полузакрытая экономика под тяжелейшими санкциями, с огромной ролью государства и связанных с ним окологосударственных силовых структур, с большим теневым сектором, серым экспортом-импортом, с высокой ролью среднего и малого бизнеса, кормит население. Коллективное поведение в рамках жесткой, насаждаемой сверху идеологии. Больше всего ориентированы на Восток, минимум отношений с Западом, санкции. У государства крупнейшие объемы участия в собственности, ресурсах, производстве и распределении, в финансовом секторе. Государство прямо вмешивается в макроэкономические переменные – цены, курс валюты, процент и тому подобное. Экономика пропитана идеологией – религиозный или политический фундаментализм. Что еще? В Иране крупнейшие разрывы в технологиях с развитыми странами и Китаем. Его экономика – это попытка автаркии в ключевых системах страны, в том числе в финансовом секторе, информационных технологиях, телекоммуникациях. Тем не менее, он очень зависит от серого импорта технологий, оборудования, высокотехнологичных товаров и услуг для населения. В экономику встроены монополии, кормление, кумовство, капитализм для своих. Вокруг страны развитая сеть посредников, торговых, финансовых, для обхода санкций. А что в итоге? Высокая нестабильность, инфляция, колебания темпов роста, масса дисбалансов, время от времени социальные шоки. То резко ввысь, то камнем вниз. Если присмотреться ближе. Иран не свалился в плановое хозяйство, остался рыночной экономикой. В 2012 году страна была отключена от SWIFT. Со второй половины 2000-х годов Иран отрезан от операций с американскими банками, долларами и международными карточными системами. Карточек Visa и MasterCard в Иране нет. И китайских Union Pay тоже нет. Китай частично соблюдает санкции, будучи крупнейшим торговым партнером США и Евросоюза. В 2006-2012 годах шаг за шагом усиливались запреты на поставки нефти из Ирана, на инвестиции в Иран, на торговлю с ним, на его доступ к западным технологиям. В 2012 году они достигли максимума. С 2015 года санкции начали отменяться, но с 2018 года вновь возобновлены США. С 2012 года заморожены иранские активы, в том числе деньги Центрального банка Ирана, коммерческих банков, недвижимость. Взяты в плен личные активы тех иранцев и компаний, которые находятся под санкциями. Сумма блокированных не только в США активов – до 85 миллиардов долларов. Из них доступны не больше 10 миллиардов. The Wall Street Journal, 2019. Большинство санкций стали международными или экстерриториальными со стороны США. Что же происходит, когда страну отрезают от поставок нефти, которыми она живет, от ее собственных и чужих денег – международные финансы, от технологий и закупок нового оборудования? Что, если ее валюта становится неконвертируемой? Первый ответ – стагнация. В 2020 году ВВП Ирана в сопоставимых ценах был лишь на 4,2% выше уровня 2010 года. ВВП Ирана по паритету покупательной способности за это время – упал на 12,7%, Международный валютный фонд. Иран на 19 месте в мире по населению, на 123 по ВВП, по ППС, 2020. Что еще случилось? Резко сжалась добыча нефти и объемы экспорта. Перед исламской революцией 1978-1979 годов в Иране добывалось больше 6 миллионов баррелей нефти в день. В 2005 году – примерно 4 миллиона. В 2020 году – около 2 миллионов. При 2-5-кратных колебаниях физических объемов экспорта нефти в отдельные годы. Управление энергетической информации США. В 2012-2013 годах – пик санкций – стоимостный объем товарного экспорта из Ирана упал сразу на 30% по отношению к 2010 году. В 2014-2017 годах вырос до 120% к 2010 году. Санкции частично сняли. И снова стал падать с 2018 года. Возврат санкций США. С тем, чтобы дойти в 2020 году до 78% от уровня 2010 года. МВФ. А что произошло с ценами? Гиперинфляция. Почти каждый год двузначный рост цен. До 40 с лишним процентов в особо щедрые на санкции годы. В 2020 году розничные цены в Иране в 7 раз превышали уровень 2011 года. В 2011 году официальный курс был 11 тысяч иранских реалов за 1 доллар США. В 2021 году 42,2 тысячи. Процентные ставки всегда двузначные. В 2014 году расцвет санкций, капитализация рынка акций рухнула примерно в 3 раза. А сегодня вдруг взвелась вверх. А как чувствуют себя иранцы? За время санкций по индексу человеческого развития ООН Иран передвинулся с 98-го места в 2005 году на 70-е в 2019 году. Находится рядом с Албанией, Кубой и Шри-Ланка. Россия 52-я. Ожидаемая продолжительность жизни поднялась с 72 лет в середине 2000-х до 77 плюс лет в 2019 году, номер 49 в мире. Мы на 97-м месте. ВОЗ. Динамика населения? Позавидуешь. В 2005 году в Иране жили 69 миллионов человек, в 2020-м – 84 миллиона. За 15 лет санкций население выросло на 22%. Доступ в интернет имеют 84% населения. Россия – 85%. На 100 человек приходится 152 подписки на мобильную связь, Россия 164. Грамотны 86% населения, у нас 100%, Всемирный банк. А что с уровнем жизни? ВВП на душу населения Ирана по паритету покупательной способности в 2005 году 13,8 тысяч долларов, в 2011 году 17,9 тысяч долларов, в 2012 году упал на 11% санкции, в 2018 году 13,7 тысяч долларов, снова санкции, в 2020 году 13,3 тысяч долларов. Он меньше, чем 15 лет тому назад. 123 место в мире. У России 28,2 тысяч долларов. Иран находится в группе развивающихся стран с доходом чуть выше среднего. Его соседи – Парагвай, Шри-Ланка, Всемирный банк. Куда же Иран сбывает свою нефть? Ее доля в экспорте больше 60%. Ответ заранее известен. Китай – торговый партнер номер один Ирана, 25% экспорта и до 10% импорта. Номер два – Объединенные Арабские Эмираты, 14% и 6%. Далее – Индия, Турция, Германия. На развитые страны приходится 36% экспорта и лишь 4% импорта. Всемирный банк, УИЦ, 2018. Так действуют санкции. Сырье от вас милости просим, технологии вам, извините, никак. Какой-то доступ к технологиям Иран получает на Востоке, больше всего через Китай. Доля капитальных товаров, оборудование и тому подобное, в экспорте 1,6%, в импорте 33%, Всемирный банк. Вокруг санкций строится масса обходных конструкций. Есть свои внутренние платежные карточки, аналог нашего мира, и своя расчетная система. Есть платежная система с ЕС в обход SWIFT, на практике не работает. Есть клиринг и расчеты в валютах стран, с которыми торгует Иран. Есть исключения из санкций, признаваемые США. И есть знаменитая хавала, нелегальная система расчетов и клиринга на доверии, дающая возможность получать деньги из Ирана за рубежом и направлять деньги в Иран. Так как же живется под самым полным объемом санкций? Ответ. Видно, что можно существовать и отрезанным ломтем. Все более-менее сыты. Экономического чуда не предвидится, в финансах вечные потрясения, мало инвестиций, развитой страной не станешь, многолетняя стагнация. Под санкциями страну неизбежно пригоняет к берегу Китая. Она срастается не с развитой Японией, не с тиграми Южной Кореи или Сингапуром, она врастает в развивающиеся экономики Востока. Растет разрыв в технологиях, они приходят по остатку, с ростом благосостояния населения дела не очень. Рано или поздно из зоны высокого давления придется выкарабкиваться, чтобы не стать слабее. Вопрос только в том, как это сделает Иран и как сделаем мы. Яков Миркин, профессор, доктор экономических наук.